Суди себя и не жалей. Так лучше, друг, поверь, поверь. Огонь суда не обходи, пусть все нечистое горит. Суди себя, себя смиряй, на раны Господа взирай. На небо лишь один путь есть, отвергни грех, возьми свой крест. Суди себя сегодня сам, не оставляй суд небесам. Пусть так немногие живут, ты будь святым сегодня, друг. Суди себя, скорей, скорей, Христос уж близко, у дверей. Какое счастье стать пред Ним, омытым, чистым и святым. Аминь.